Очередной безуспешный рейд выкосил последние надежды губернатора. Демонстративно вытерев вспотевшие руки батистовым платком, Папки медленно встал и тяжело прошелся к наполовину зашторенному тяжелым зеленым бархатом окну, безуспешно стараясь скрыть искаженное злостью лицо. Там глубоко вздохнул и уже спокойно бросил за спину: «Рассказывай дальше, а вы слушайте, Герман, слушайте». Лайтхард мужественно продолжил повествование, однако, несмотря на прямое указание шефа, от разглашения имен и фамилий профессионально старался уходить. «Правильно, я знакомый босса, а не его лично. Крепок мужик. Всю ночь по берегам лазил, тростник мял, а стоит бодро, держится. Не надо его увольнять, Герр Клаус, вот что я вам могу посоветовать. Служивый честно тянет лямку и делает ровно то, что может сделать. Да и времени у него было мало, судя по всему. Просто надо идти параллельными путями. Невеселые речи штабс-капитана одинаковы. Получили оперативную информацию, вроде бы вычислили, определили, подтянулись, ломанулись, кого-то спугнули, погнались, упустили. Почему последний рейд оказался образцово-провальным? Нетерпеливо повторил начальник. Утечка произошла в Паниза, господин губернатор, я убежден в этом. Кроме того, у короля Луиса опять начались проблемы с алкоголем. Как вам известно, а двор не имеет, как им представляется, должной мотивации для активных действий. Соглашение формально признается, однако в регионе нет командования, нет согласованности действий. Ох, не надо бы мне все это в тройке выслушивать. Одно дело с глазу на глаз вызнать, когда без свидетелей. Отвернувшись к открытому окну, возле которого и сидел, я чуть приподнялся и выглянул на площадь. «Извините, господа, мне человека отпустить надо», с этими словами я помахал рукой несуществующему человеку внизу. Как бы все прослушал, пропустил мимо ушей. Быстро они строятся. В следующий визит попаду уже в новое здание ратуши, переезд совсем скоро. Если пригласят, и если не грохнут в переулке. Уж на это умение у спецслужб всегда хватит. Я честно постарался действительно не слушать, не получалось, а здесь утечки нет. Об этом строго конфиденциально, набычился Лайтхард. Хорошо. Почему не сработала ваша агентура в Паниза, Макс? Точнее, почему она практически отсутствует? Не дави, Клаус, бесконечные почему непродуктивны? Ответишь. Тот пожал плечами. Мужика можно понять, он только что назначен. Шеф тоже понял свою ошибку. Впрочем, извини, это вопрос к бесславно погибшему Генриху. Сколько человек и какая техника участвовали в последней операции? Начбес продолжил рассказ о деталях последней операции, проведенной по нашей, между прочим, наводке. Тут-то секретов нет. Оказывается, этот район ребята губернатора окучивали давно. Дня за три до памятного ночного происшествия в китайском ресторане королевским речным патрулем на реке были обнаружены остатки сгоревшей китайской джонки с явными следами криминала. Опрос местных прояснил, что случай далеко не единичен. Отдельным запросом в полиции Паниза и лежащей много ниже Амахи установили еще несколько случаев пропаж небольших торговых лодок неподалеку от района отмели. Видели поблизости и большую джонку, предположительно ту самую. Так что место вызывало подозрения и раньше. Чего медлили? Да потому, что параллельно искали и в других местах, всю оранжевую проверили. Еще и пару ложных версий отрабатывали, народ болтать гораст. Мы большое судно видели в ночи. Один деревенский утром видел большой парус на притоке. Все окна кабинета открыты, и сквознячок вроде чувствуется, а все равно жарко. Интересно, есть ли у Клауса комната отдыха, и стоит ли там кондиционер? Я хотел было сглотнуть, да горло пересохло. Медленно встав с подоконника, налил и себе воды из хрупкого графина, вернулся на место, хотя сидеть уже устал. Хватит терзать служивого, давай теперь с тобой поговорим. Но злоба дня босса не отпускала. Каким образом они прорвались? Мне докладывали, что там все перекрыли. Лайтхард, собрав остатки потрепанных нервов в пучок, вновь принялся тихо рассказывать об обстоятельствах и факторах. Правды ради, сводная группа поработала не так уж и плохо, перебив какую-то часть банды прямо в логове. Большой радости в том нет, потому что у Салмана в акватории имеется не один, а несколько надежных схронов, да и банда никогда не бывает собрана в одном месте. Но в этот день урон бандитам нанесли существенный. У боевиков Салмана имелся ручной пулемет и автомат. Открыв огонь из автоматического оружия, экипаж катера сразу потопил две лодки заграждения, а потом ударил и по катеру речной гвардии короля. А те чем ответили? Струсили, откатились к фарватеру, в погоню не пошли. Как мне докладывали, гвардейцы говорили, что это не их война. Клаус заскрежетал зубами. Однако подчиненный не торопился останавливаться и после тяжелой паузы неожиданно тихо заявил. «Господин губернатор, разрешите, я обозначу наиболее ключевые из тех проблем, по которым вам следует принять решение в ближайшее время». Удивленно вскинув глаза на подчиненного, осмелившегося самостоятельно расставлять приоритеты интересов начальства, папки откинулся на спинку и, сделав вид, что внимательно изучает какие-то бумаги, усмешливо кивнул. «Что же, давай с самого важного. Спецслужбе окончательно понятно. Пока жив король пьяница, ничего в Паниза и, соответственно, на всей реке, не изменится. Всех местных жителей устраивает сложившийся полукриминальный бардак, который на поверхностный взгляд кажется неопытному человеку неким порядком. Лайтхар нехорошо помялся. Так нехорошо, что у меня под ложечкой засосало в тяжелом предчувствии. Ассасинов в Паниза засылать будут. Я подготовил меморандум. Давай завтра, вот это Герману уже не надо слышать. Ну, спасибо, благодетели. Надо было Темзу к операции привлекать, резко перебил я опасную тему. Предлагали же, мы бы перекрыли реку намертво, Салман не сунулся бы под ксеноновые прожектора, а ушел бы вверх, где ловить его, замечу, гораздо проще. Стрелки в экипаже хорошие, двигатель сразу разобьют, не проскочишь. Тем более, что бандиты уже имели опыт общения с нашим капитаном, еле ушли. Начальники переглянулись, из Паниза не дали разрешения, заявив, что обойдутся своими силами, уныло пояснил безопасник. Это их участок Литы, они там хозяева. Ты хочешь меня доконать, Макс? Это было сказано губернатором скорее для проформы. Я подумал, что германец для себя уже принял решение. Не надо с Манаусом ссориться. Уж я-то знаю, что основная сила на реке именно у этого города. Все, хана королю Алканафту. Узнает скоро, какова Сулеймана вкус. Макс быстро вывалил последние детали. Итак, из бездарно расставленной ловушки ушел лишь сам Салман с телохранителем, ну и VIP-пленницу с собой прихватили. А вот работниц миссии, оказывается, отпустили. Я сразу сделал стойку. Это же свидетели. Бесперспективно, помотал головой Макс. Их с первого дня держали в заперти, отдельно от Симонетты. Ничего не видели, ничего не слышали. Ты уверен? Все же спросил шеф. Хорошо допрашивали. Лайтхар кивнул. И это укладывается в модель поведения бандитов. Минимум информации, минимум свидетелей. Через пару минут разговор смешался. Сколько уже таких речей прозвучало в тиши большого кабинета. Сколько надежд потерял за эти долгие недели Клаус Папке. На прощание мы с Максом уже вполне дружелюбно пожали друг другу руки, что никоим образом, впрочем, не могло ввести меня в заблуждение. Насмотрелся на таких мудрых. Ни на секунду не поверю. Ты голоден, Герман? Спросил губернатор, когда безопасник удалился. Аппетита нет. Планировал после визита зайти в адмирал Бинбоу. Папки сокрушенно вздохнул. Мне некогда. Убили отличная кухня, завидую, так что пообедай там еще и за меня. Ну что же, охотник за пиастрами, докладывай, что надумал на этот раз. Хитрый ты политик. Нет, приятель, так не получится. Пора напомнить высокопоставленному чиновнику, что на одних заслушиваниях отчетов да докладов далеко не уедешь и успешным начальником не станешь. Надо еще других уметь слушать, и только тогда принимать решения, будучи готовым к их корректировке. Что бы я ни надумал, уважаемый Клаус, это не имеет практического значения и ценности, пока у меня нет нужной информации. Иначе получается игра в темную, без ясной цели и понятных противников. Мне нужно представлять, что происходит на самом деле. Долгих 10 секунд понадобилось губернатору, чтобы осознать услышанное. Он начал, но не успел озвучить стандартную версию. Это не похищение, как таковое, тяжело вздохнув, безжалостно продолжил я. В подобную версию уже мало кто верит, даже среди детей Манауса. Слишком много времени прошло, слишком долго похитителями якобы не выдвигается никаких требований. И в то же время у вас есть уверенность, что дочь до сих пор жива. Папки громко и жестко выматерился. Ух ты, разъяренный отец, плохой слушатель. Сердце предательски кольнуло игла страха. «А что я должен им объявить, не подскажете?» – проревел он. «Если я и сам толком ничего не понимаю, врет, нет, психует, а рисковать кто будет? Хочешь разбираться нормально и продуктивно? Ищи, кому можно довериться, одиночки побеждают только в голливудских кинобоевиках, в жизни все сложнее». Я посмотрел на папки, как на ребенка, и хорошо, что он не заметил этого. «Господин губернатор, я бизнесмен, делец, набил кошелек, открыл кошелек, и жду обещанного результата, без всяких военных отрядов. Честно признаюсь, я вложил уже довольно много денег в создание собственной информационной сети, раскинутой почти по всем городам. Она нужна больше для работы, чем для решения каких-либо политических задач, кои мне не интересны. И получилось, знаете, сначала ты работаешь на репутацию, а потом уже она на тебя. Да-да, конечно», — перебил меня взволнованный папаша. «Теперь я лично буду курировать все вопросы сотрудничества». «Подождите, это еще далеко не все», — невесело улыбнулся я. «Как вы понимаете, я не намерен раскрывать своих осведомителей. Люди, причем не только в Паниза и Амахе, но и здесь в Манаусе, не очень охотно идут на контакт с официальной властью там, где дело касается вопросов, скользких и опасных для собственного спокойствия. Былого европейского пиетета перед полицией я тут не заметил, слишком крепко население разбавлено азиатами, у которых совсем другое отношение к не стоит преуменьшать достижения демократии», — решительно возразил губернатор. «За десятилетия сделано немало, этого не оспоришь», — поспешил я успокоить собеседника. «Но это касается лишь Манауса, не так ли?» «Конечно. Кстати, а что говорят ваши люди?» «Не только наши. И все же, я вам просто перескажу слова нашего боцмана. Умный парень, хотя и не самый сильный аналитик в команде Темзы. Извините, без купирования, дабы обозначить ясность позиции народной. Внимательно слушаю», — приготовился папке с кислым видом. «Он говорит так: вообще непонятно с этим похищением. После очередного провала операции по освобождению заложников напрашивается нехорошее подозрение, что Симону вообще не хотели освобождать, а только сделать антураж и слить властям рядовых боевиков, что и было с блеском проведено. Если же оценивать цепь событий с начала рейса Темзы и закончившуюся разгромом Дугласа, то все выстраивается в очень простую схему. Девица замутила романчик с красивым главарем шайки, родители, естественно, воспротивились, и дочь нашла повод выскользнуть из-под папочкиного присмотра. Перед якобы гуманитарной поездкой голубки снеслись и девицу как бы умыкнули. Теперь папочке надо соблюсти лицо, спешно устраиваются переговоры, рейды, патрулирование, штурмы и все прочее, нужное для показухи. Вот если девица забеременеет, то тогда сразу будет найден компромисс. Для общественного мнения придумается подходящая история, устраивающая, в том числе, и жениха, а потом состоится свадьба с секретным агентом ставки. При словах о свадьбе шеф поморщился. Прохладный северный ветерок налетел на вечерний город, сорвав с него горячее одеяло перегретого воздуха, хороший сквозняк, приподняв шторы, освежающе пролетел по кабинету. Какой кайф! Я уже почти адаптировался к местному климату, теперь не потею после каждого физического усилия, как сыр на тарелке, и все же жарковато. Не спрашивая разрешения, подошел и открыл вторые створки окон. Губернатор привстал. «Я так и думал. Действительно, Герман, во всей этой обманчиво романтической истории сложно не заметить параллели, а теперь уже и аналогии с сюжетами знаменитых пиратских романов, например, в «Одиссее» капитана Блада. Глава «Подвиги Левасера», — подсказал я. «Очень популярная была книга в СССР, а потом и в России. Интересно, что он на это скажет?» Папки помолчал, а потом, решившись, произнес: «Часть может быть правдой, но лишь часть. Про норвежский синдром. Дело в том, что похитители уже выдвинули условия. Одно. Я подался вперед. Мне предложено в указанное время появиться в назначенном месте на реке. Одному. Мы с Авелин уже чего только не передумали. Предполагали и то, что вы только что озвучили, не буду скрывать. Молодость глупа, горяча и не склонна опираться на опыт предков. Однако в таком случае нам с женой уже давно бы предложили ясную схему действий. Промедление работает против такого сюжета, все запутывается. И тут вдруг, требование личной явки неизвестно где, да еще и в одиночку. Опа, дело-то сложнее, чем казалось, романтики в нем все меньше, ею манипулируют. А вас хотят убить. Лайтхар тоже так считает. С другой стороны, это можно сделать и здесь, подослав киллера в Манаус, невежливо предположил я. Очень сложно. Город маленький, все друг друга знают и в целом, что бы вы там ни говорили, к власти относятся лояльно. Вы что, думаете, мы тут в игрушки играем? У Лайтхарда тоже есть свои люди на реке. Когда Темза впервые пришла в Манаус, за вами следила куча людей, я знал про каждый шаг. Нет, чужому, появившемуся здесь со злонамеренными целями, придется очень тяжело. Происки конкурентов. Фердинанд Сперри. Всем известно, что вы с ним на ножах, уж простите за прямоту. Губернатор лишь усмехнулся, показывая, что уж эта версия отработана на все 100. Нет, с такими вводными предполагать что-либо сложно, продолжил я в некоторой растерянности. Я не пифия и не оракул. Гадание на кофейной гуще – не мой профиль. Меня местная политическая вендетта не особенно волнует. До поры. А в нынешней политической обстановке человеку инициативному и думающему приходится выбирать конкретную сторону, и я уже все решил, дорогой папки. Спасибо, Герман. Дата известна. Решение есть. Дата неизвестна. Макс разрабатывает операцию, вы же слышали, без особой надежды сообщил губернатор. Слышал. И не вдохновился. Что ж, не возьмусь советовать специалистам. Тогда я буду действовать по-своему, уважаемый Герр Клаус. Наметки уже есть, приводи, как говорят в России. Нужна помощь или контроль с моей стороны. Губернатор встрепенулся, однако, заметив мою мину, поспешил отыграть. Я не настаиваю. Был у меня один русский приятель, который в таких случаях говорил, сейчас вспомню. Облджелис поуполноу. Знаете, Герман, ведь мы с женой рассчитывали на совсем другой итог вашего знакомства с Симонитой. Нам показалось, что у вас что-то начало складываться, однако, теперь уже я промолчал. Выскочил из капкана, и ладно. Позвольте узнать причины вашего личного интереса к этой истории. Кроме деловых, которые очевидны, я не задумывался. Сколько можно задумываться ночами в темной каюте? Так не должно быть. Не говоря уже о том, что в таких условиях невозможно ни жить цивилизованно, ни работать эффективно, это уже беспредел. Я слышал это слово, ставшее знаменитым после лондонских процессов. Деревни вырезать нельзя. С учетом того, что эти земли и нам стали родным домом, мы хотим, чтобы в этом доме было спокойно. Нужна месть, адекватное наказание. Что же касается Симоны, мы слишком разные, дорогой Клаус, и у меня слишком много планов, чтобы стать хорошим мужем. Тут в кабинет вновь зашла Марта с небольшим подносом, уже более тихая, какая-то даже семейная. Безопасника не любит. А кто их любит? Никто. А они лезут. Сделав пару глотков, губернатор перешел к ключевому вопросу. Итак, господин Ростоцкий, подводя итог нашей беседе. Я очень надеюсь на вашу помощь. Главная задача – вернуть в семью Симониту, живой и невредимой. Признаюсь, все остальные, безусловно важные для общества аспекты, как то, поимка и наказание преступников, в данный момент интересуют меня лишь как второстепенные. Надеюсь, вы понимаете чувства и ожидания отца, у которого похитили дочь. Теперь об оплате ваших услуг. Я привстал и переставил стул немного поближе. Мне понятно, что даже золото вас не очень-то заинтересует. Золото меня заинтересует, хотя особой нужды в нем не испытываю. Как раз после визита к губернатору и ужина в таверне у славного Билли я собирался зайти в монетную контору и разбить у меня лычеканщика пару приобретенных древних дублонов на более мелкие монеты, золотые и серебряные. Поэтому я готов выставить по-настоящему большой куш. Я замер. И предложить вам обратный крест. Словно сама природа замерла. На улице стихли шумы и разговоры, не хлопали двери, не стучали по серой мостовой грубые башмаки местного производства. Грустный ослик, медленно тащивший через площадь небольшую повозку какой-то бабуси, тоже остановился, ибо момент, чувствует, скотина, и все-таки она при делах. Сам ли Салман воду мутит, Фердинанд Сперри, глава противоборствующей в местном законодательном собрании партии, король Луис, не суть важно. Папки тоже это понимает, ему нужно вернуть дочь в стойло, взять широкий кожаный ремень, выбить всю дурь и вбить послушание. Мужик готов сунуть голову в пекло и сложить ее в местных тростниках. Никакие безопасники не спасут шефа, стоит тому появиться ночью, а именно это время суток и выберут похитители, на открытом для прицельного выстрела месте. Лады, у него есть прорез, обратный, у вас есть крест. Делано удивился я, прикидывая варианты. Удивляться стоило бы, если бы его у меня не было, с хмурым видом прервал мои горячечные мысли хозяин Манауса. Надеюсь, у вас хватит ума не спрашивать, почему я им до сих пор не воспользовался. Хватит с лихвой, владетель, вершитель и вождь нации, вот так вот, какую современную личину ни надень, у него есть деньги и власть, в самом передовом городе планеты, почет и уважение. Правила установлены, перерыв восседания на троне возможен, но ненадолго, партии исправно сменяют друг друга на выборах, договорной процесс, называемый демократией, идет предначертанным ходом ко всеобщему удовлетворению. А что он имел в Германии, ну-ка, я бы солгал, сказав, что не рассматривал такой вариант. Правда, не в озвученном виде, просто предполагал, что такой ресурс у серьезной власти на кресте должен быть. Сложно найти более веский стимул для решения главных задач. Непростой человек, дурак увидит в нем лишь милого анекдотичного толстячка. Ха-ха, когда это тевтонцы были таковыми, алертный хищник, для которого не существует препятствий. Впечатление усиливали свирепые глаза, светлые, безжалостные. Губернатор подошел и отечески похлопал меня по плечу. Вот и моя любезная Эвелин говорит, что вы очень умный человек. Она же утверждает, что просто так мир Кресты вы не покинете. Ну-ну, спокойно, мой друг, это сейчас не обсуждается. Место находится под присмотром. Расспрашивать меня не надо. Естественно, тут есть вопрос взаимного доверия, и я думаю, что вы, как опытный деловой человек, все поймете правильно. Согласен, я поднял руку вверх, словно вождь сил. Вопрос надо решить до объявления даты встречи, я прав. У меня самая умная жена, улыбнулся Клаус, садясь на место. Жаль, что она не присутствует здесь, здоровье подвело. Сейчас Савелин живет на ферме возле солерудника. Я опять подошел к окну. Кстати, уважаемый Клаус, а что там произошло со скандальным обозом, везущим грузы на солерудник Имурский? В городе ведь рассказывает черт знает что. И гоблины в слухах присутствуют, и стаи свирепых кинг-конгов. Какие, к дьяволу, кинг-конги? Отмахнулся губернатор. Очередная бандитская шайка. Пограничники прочесывают местность. Кого-то из нападавших даже убили. Понятно. Хорошо, что не обезьяны. Поймай их в джунглях, ага. Мы поговорили еще немного, уточняя детали. Более всего меня интересовал регламент работы прорезов, как уже точно выявленных, так пока что и легендарных. Особенно меня затронуло подтверждение того факта, что все попавшие на Кресту привязаны к земному времени, при возвращении время жизни на новой планете не учитывается. Правильно мы догадались. Вообще, много чего интересного поведал мне папке. На этом визит подошел к концу. Во дворе, прелесть, а не погода. На самый центр площади перед ратушей пулей выскочил двухгодовалый ребенок, присел прямо возле бассейна, пописал и радостно завизжал. На одной из улиц, сохнущей на веревках между домами, белье заполоскалось на легком ветру. Еще один пацаненок вцепился взглядом в дядю, смотрящего на него из важного окна главного дома Манауса, открыв в восхищении рот. Его мамаша быстро оценила ситуацию, цыкнула-дернула, попутно что-то сообщив мятому мужскому лицу, которое тащило здоровенную плетеную корзину, и громко крикнула вглубь улицы указание какой-то Марии, чтобы та шевелила клешнями. Где-то заиграла мандолина. Все оживает, когда есть перспектива. Она появилась, надо тянуть за все рычаги. Работай, Герман. Сейчас состыл, а когда-то я серьезно подсел на игроманию. Оторвал руки от клавиатуры лишь тогда, когда осознал, что это уже вредит бизнесу. И мне всегда было интересно самое начало, когда персонаж еще не прокачан, не вооружен, имеет 3 копейки в кармане джинсов и кучу проблем. А ты, соответственно, еще не вник в местность и ситуацию, совершаешь ошибки и никак не приспособишься вовремя замечать нужное с метким выстрелом в финале эпизода. Судьба выплевывает тебя в развалины до пустоши с невеликим пестиком или ободранным обрезом, выживай. Когда же обзаведешься мешками денег, экзоскелетами и гауссовками, интерес пропадает, частенько просто не доигрываешь, наплевав на миссию, в задницу. Дьявол, что же они все такие тупые и слабые? И ты ищешь новую игру. Поняли, к чему я? Мир Кресты прекрасен. Огромная зеленая равнина, конечно же, не дает вам обзора, куда ни глянь, густая бахрома деревьев скрывает горизонты. Но стоит подняться на любую возвышенность, типа найденной нами одинокой башни, и сразу открывается чарующий вид на все местные красоты. Бесконечное пространство раскидывается под тобой живой картой, всплывают величественные горы, обозначаются русла рек, проявляются редкие долины и бугры зеленых холмов. Особенно потряс меня вид из солерудника, поселка Соливаров, находящегося на высоте 300 метров над уровнем Литы. Обыкновенная экскурсия вылилась в чудесное путешествие. Голову дурманило осознание того, что лежащий под тобой бескрайний мир до сих пор никому не принадлежит. Он и через сотню лет пребывания тут людей не поделен и не распилен, да что там, даже примерно не изучен. Сколько на кресте материков, есть ли свое Средиземье и Гималаи? Какие народы, представители каких планет могут заселять еще не потревоженную техногенкой свежую планету? Планку срубает. Здесь у каждого есть шанс. Люди попали сюда не эволюционным путем, а скачком, инерционно сохраняя привычки, взгляды, память об успехах и неудачах, нормы морали. Поэтому отстраиваемый заново мир лепится не с нулевого цикла, а сразу с неких этажей. Этот мир не дик, в нем изначально есть матрица цивилизации. Здесь нет или уже нет средневековья или киношного дикого запада. Легче и интереснее начинать дело. У наших ребят уже достаточно средств. Никто из экипажа Темзы не чувствует себя бедняком. Люди могут покупать жилье в Манаусе, а многие готовы к этому настолько, что только и ждут отмашки. Давайте замутим. Боцманы моряки, люди неженатые, механик, страдающий от мысли о необходимости возвращения к нелюбимой сварливой жене. Про Федю Липпа и говорить нечего. Мишка Чубка всерьез предложил не заморачиваться с городскими квартирами, а поселиться рядом с Виннисом, построив свой поселок на Каймане, дешевле и круче, хоть хоромы ставь. Отрезанный от материкового берега полоской воды, зачищенный от нечисти островок – идеальное место для семей с маленькими детьми. Будет база флота, мужики, как под Тесово на Енисее, мечтал он, вспоминая малую родину. Ходим, зарабатываем, жены ждут, детки резвятся, в субботу возим семейство на променад в Манаус. Красота! Нет, никаких голосований или публичных разговоров еще не проводили, люди общаются между собой, прощупывают, советуются. Мне кажется, что и Котова не прочь остаться здесь. Капитан скрипел зубами и разрывался. Не знаю точно, впрямую не спрашивал, а понять могу легко. Кем он был на Енисее? Хозяин парового экзота, катающий туда-сюда богатых и не очень пассажиров. Владелец небольшого, по современным меркам, ретро-судна, с не очень-то и большим доходом, но зато с большими рисками. То очередная инспекция морочит голову и тянет бабло, то для кулаков частников государства портовые сборы поднимает. А здесь, король реки, звезда Литы. Ну а ты, Герман, у меня на земле есть почти все, о чем только можно мечтать. Квартиры тут и там, домик в лазурке, в котором никто не живет, разве что друзья иной раз заедут в отпуск. Машины, мотоциклы, вертолет, всем переболел. Объездил весь мир, тупо колотить кэш. Помню, старший брат как-то сказал мне, почему он не горюет по советским временам. А чего горевать? Горюют те, кто не помнит, зная прошлое из рассказов родителей. Я и тогда жил отлично. К 30 годкам уже исчерпал весь перечень годных к СССР по знанию явлений и сущностей. Зарплату имел более 400 без премии, личного водителя, трешку Сталинку, ясную карьеру. Никаких полуколхозных турбаз, отдыхал чаще в Заполярье и сейчас не в самом последнем санатории Сочи. Отпуск до 3 месяцев, без нехваток, о деньгах вообще не думал. Хорошо жили, в Москву летали еще студентами, погулять на каникулы, не напрягало. Все было. К 87-му уже объездил в первый раз доступную тогда социалистическую Европу, ну и Вьетнам, куда ж без него, они тогда с нами за военную помощь путевками расплачивались, и все. В капстраны не попасть никогда, мир схлопнулся, кончилась тропинка, больше узнавать и добиваться стало нечего, тупо нет предложения, это молодому-то. Дальше, только карьера без изменения сути, но с законом негативного отбора и неизбежным оскотиниванием. Бесила слишком узкая колея, слишком короткая книга, слишком мало возможностей, и невообразимо много зависимостей от лжецов с как бы идеологией. Такие возможности у страны были, но мы взяли и схлопнулись, сначала за занавес, а потом и внутрь. Сейчас примерно та же ситуация. Я говорил про шанс. Так вот, тут есть большой шанс. К твоим услугам целая планета. Работай, соизмеряй, обретай. Возжелаю я объявить найденный древний форт своей единоличной собственностью. Никаких проблем. Бери и делай себе там родовое поместье. Здесь еще нет социального абсолюта, но есть возможность получить совсем другую социальную значимость и искреннюю благодарность, пусть и небольшого сообщества землян. Здесь можно входить в анналы и отливаться в граните, чего на Земле уже не может добиться даже самый популярный президент, разве что в негативном ключе. Экспедицию затеять, великую. Если вы не знаете, то большинство из первых великих экспедиций оказывались вполне себе прибыльными. Здесь будут прибыльны втройне. Хочу ли я строить новый мир? Хочу. Отчаянно хочу. И боюсь одновременно. Как бы имеются дела и на Земле, незавершенные проекты, несбывшиеся планы. Проклятая инерция не выпускает из цепких лап. А вот тем, кто тоскует по семьям, особенно детям, надо возвращаться. Сложные предстоят ночи. Сложные разговоры и думы. Как же Билли готовит баранину? Кудесник. Причитал Костя по дороге к меняльной конторе с зубочисткой во рту. После этого в азиатские харчевни заходить не хочется. Баранина в городах летит дорогая. Те самые тучные стада гуляют лишь в предгорьях Манауса, и голов в них относительно мало. В джунглях, увы, барана не разведешь, не хотят они там пастись. В предгорьях же местность шикарная, почти альпийская. По-хорошему, надо было Манаус ставить именно там. Вот только до реки далековато будет, а в условиях ограниченности видов и количества транспорта это вопрос важный. Стейк в Адмирале Бенбоу ничуть не хуже карри из барашка, заметил я. Мало кто умеет подготавливать хороший стейк к жарке. В Лабазе умеют, заметил Костя. Сытые и ленивые, мы шли по узкой улице, и закаленные тропическим солнцем стены домов одобрительно провожали нас глазницами темных окон, забранных в частые решетки из тонких реек. Говорят, что в самый жаркий период лета власти официально вводят в Манаусе сиесту. К местному монетному двору люди ходят. Нет, здесь не бывает толпы очередей, дверь не хлопает беспрерывно. Все познается в сравнении, для города это хорошая посещаемость. Женщина зашла, мужик вышел. Пока подходили, внутрь зашла еще одна женщина, ее я помню, это владелица продуктового магазина и молочной лавки на рынке. Значит, был удачный день. Хороший товарооборот, касса полна. Напоминаю, единая денежная система здесь до сих пор отсутствует. Есть манаусский золотой флорин, это самая честная и надежная монета на лете. У остальных городов тоже есть свои золотые монеты, но доверие ниже, и качество золота в них тоже. Медь и никель так и не прижились, хотя в Панизе пробовали такой королевский фокус. Золото, для крупных сделок, встречается редко. Система чеканки дикая. Каждый сам приходит к ювелиру и приносит свое золото, почти в 100% случаев ювелирное. Золотым украшением как таковым в Манаусе не верит, дислоканты из числа арабов и африканцев самотеком натащили сюда слишком много подделок. Вот качество золота и контролируется местной пробирной палатой, а заодно и официальным монетным двором. Оценщик проверяет, устанавливает массовую долю и чеканит по имеющимся образцам монетки каких угодно достоинств. На выбор заказчика, размером от ноготка мизинца и хоть до блюдца. Поэтому монета одной стоимости может быть разных размеров и веса. Тарелок, правда, еще никто не видел. Не стройно, разнобойно, зато честно. С серебром такая же ситуация. Поприветствовав невысокого розовощекого толстяка Дидье Бургхальтера, главного золотого специалиста региона и протянув ему пару добытых в приключениях увесистых монет, я вкратце рассказал историю обретения, опустив роль в этом деле страшных зергов. Мастер ничуть не удивился. Не скажу, что часто, но такие находит. Точно такие же, или есть и аналоги. Сразу поинтересовался я, сколько здесь было финансовых центров в древности. Я вас понял, Герман, улыбнулся Дидье. Обнадежить не могу, все монеты именно такого типа. Очень хорошее золото, однако порядок есть порядок. Так что, если вы не будете против. Нет проблем, Дидье. Одну монету я решил разбить на золотые, а другую комбинированно, на золото и серебро. А там видно будет. Проверка на качество прошла быстро, оценщик вернулся в главное помещение офиса, и мы приступили непосредственно к обмену. Свои флорины отчеканить не желаете. Золота много. Был такой соблазн, так ведь, Константин? обсуждали как-то. Пока не стоит, дизайн не придумали. А зачем придумывать, если можно взять готовый? Вскинул белесые брови Дидье. Редкая вещица, первый раз вижу такую на кресте. Я как раз хотел вам предложить в качестве обменной единицы. С этими словами он протянул мне мою же монету. Тот самый русский сувенир, чрезмерно романтически обозначенный мной как символ новой России, земной и иноземной. Это был золотой сеятель второго выпуска, который я в порыве юношеской страсти подарил Симоне. Ничего другого я предположить не смог. Вероятность, что еще кто-либо затащил сюда подобную деньгу, являлась математически пренебрежимой величиной. Сам Дидье сказал, что таких тут не видел. Что-то не так? Встревоженно спросил оценщик, заметив мое изменившееся лицо. Все нормально, просто ассоциация, старая страсть, почти не соврал я. С моей стороны не будет слишком наглым поинтересоваться, кто вам подкинул такую редкость. Дидье думал секунд 6, решая, насколько дорог ему важный, если не важнейший на сегодняшний день клиент, и принял вполне предсказуемое решение. Вообще-то, не продолжайте, уважаемый, я умею хранить тайну. Вдруг у таинственного незнакомца еще есть такие же. Обещаю комиссионные от сделки. Это Себастьян Гомес, владелец таверны «Чистый двор» в Паниза, быстро ответил Меняла. И я начал торопиться. Обмен завершился в рекордно короткий срок, а любезный Дидье остался весьма доволен размером вознаграждения, на этот раз несколько превышающим стандартное. «Костя, срочно дуй в порт, к радиостанции, надо послать Рдо на борт Эмзы. Пусть капитан на обратном пути зайдет в Паниза и передаст весточки нужным людям. Тексты я сейчас напишу». А мне обратно в «Адмирал Бинбоу» появилась тема. «Госпоже Квай, хозяйке Сайгона», — сообразил напарник. «Тут на одно поле или цвет фишку не поставишь. И Алену Берсе отправлю, что держит Джонатан Ирфану, да и Сампату надо бы. Вот тебе и монетка». Знаменитый сеятель скульптора Шадра стал символом целой эпохи. Его не только на бумажных деньгах изображали. Червонец золотой сеятель 1923 года стал первой металлической монетой Советской России, введенной в обращение. В 12 стульях авторы хорошенько отжались на этой теме. Вспомните, что Остап Бендер рисовал на агитпароходе «Скрябин». Именно сеятеля, разбрасывающего облигации. Дословно в романе написано так. Рисунок, сделанный хвостом непокорного мула, по сравнению с транспарантом Остапа показался бы музейной ценностью. Вместо сеятеля, разбрасывающего облигации, шкодливая рука Остапа изобразила некий обрубок с сахарной головой и тонкими плетьми вместо рук. Нам, в отличие от современников, видевших этого сеятеля повсюду, все тонкости юмора авторов не понять. Впрочем, мне сейчас вообще не до юмора. Это конкретная ниточка, и упускать ее нельзя. Глава 12. Спираль раскручивается. Вспоминая это веселое время, могу охарактеризовать его одной фразой: все покатилось разноцветным колесом. Память выделяет два наиболее ярких эпизода. Оба, что характерно, ночные. Перед этим два дня я крутился юлой, разрываясь между Паниза и Манаусом. Темза после планового рейса с последующим заходом в селение Заргов ушла на Кайман отдыхать. Особой выгоды от пробега севернее Аракары пока нет, но я налаживаю контакт, узнаю важное. Община Глока считается развитой, ее жители с пренебрежением относятся к бродячим гоблинам, которые мешают людям плавать по реке. Это перспективный союзник, что важно для моих планов. Кстати, интересный заказ образовался. Опять за золото. Сколько же его у Глока? Завидовать не могу, люди пока не имеют возможности исследовать джунгли так, как зарги. От этих зеленых чертей, как шутит в экипаже, вся местная живность шарахается.